«Какая-то кривая у вас статистика», – не согласилась с ней спиритистка. «Кто ее собирал и кого опрашивал? Если опросить 1000 девушек на пабликах феминисток, тогда да. А если провести нормальный опрос?» «Да нормальный это опрос», – возразила Ольга. «Не может он быть нормальным», – нахмурилась Марина. «Во-первых, девушки привыкли делиться наболевшим, а мужики в большинстве держат свои проблемы при себе. Даже если жена бьет мужа, он об этом никому не расскажет. А вот супруга в подобной ситуации оповестит всех подруг». Когда в Штатах собрали официальную статистику по однополым бракам, то оказалось, что насилие в парах девушка плюс девушка в разы больше, 50%. То есть в каждой второй такой парочке девушки распускают руки. Нормально так, да. Ее голос начал сочиться сарказмом. Среди мужиков, напротив, настолько низкий процент бытовухи, что начинаешь задумываться, а всегда ли они ли виноваты в семейных конфликтах. Мужчины сильнее женщин, поэтому могут с ними творить все, что пожелают. Ольга скрывала недовольство и продолжала строить из себя миролюбивую женщину. «Ты где эту чушь откопала?» – фыркнула Марина. «Может быть, больше 100 лет назад это и было актуально, но не в нынешнее время и не в нашем мире. У всех вокруг сверхспособности. Девушка может быть силачом с той же вероятностью, что и мужчина. Она может владеть более опасным даром, которым убить человека, как прихлопнуть комара. И ты, живя в том же обществе, что и мы, смеешь подобное вранье говорить мне в лицо. А твоя подруга?» Ольга посмотрела на Асию. «Спроси у нее, какие нравы у нее на родине. Меня воспитывали как будущую жену», — опустила она глаза в столешницу, которая разделяла кровати. «Вот видишь», — обрадовалась Ольга, — «там царит замшелый патриархат. Девушек ни во что не ставит. Они всего лишь выгодный товар, невеста на продажу. А ведь это тоже часть Российской империи». «Марина», — подал голос дух полковника Лисаева, — «это Ольга Мозгоклюй. Да уж, мозги она знатно выедает». «Ты не поняла, боец», — продолжил полковник. «Мозгоклюй на нашем жаргоне — обозначение обладателей слабого дара внушения. 8 суток в поезде в одном купе с мозгоклюем, который развивает тему ненависти к мужикам и к одному конкретному парню. Догадываешься, что к чему? Нас решили рассорить с Андреем». Она чуть не выплеснула негативные эмоции наружу. «Похоже, что вас хотят не просто рассорить, а вызвать у вас чувство ненависти к вашему парню». Лисеев, как всегда, оставался спокоен. «Думай, что предпринять. Если не надумаешь в течение часа, то мне придется действовать самому. Иначе мозгоклюй основательно прокомпостирует твои мозги». Осечка, недолго думая, переключилась на подругу Марина. «Ты же впервые в поезде?» «Да, я собираюсь посетить уборную», — продолжила спиритистка. «Пойдем со мной, я покажу тебе расположение уборной. Заодно носики припудрим». «Я с вами», — собиралась подорваться Ольга. Она была остановлена презрительно уничижительным взглядом бывшей сотрудницы нотариальной конторы. «В помощи не нуждаемся. Или ты из этих, хочешь поглазеть за девушкой без нижнего белья?» «Я тоже хотела уборную посетить», — все же поднялась со своего места руководитель операции. «Вы же вдвоем идете. Вы тоже из этих? Иди, села обратно Марина. Мы потом сходим. Не нравится мне твой интерес к нашему мочеиспусканию. Что-то перехотелось», — села обратно Ольга. «Тогда мы пойдем», — вновь встала Марина и смерила навязчивую спутницу столь выразительным взором, будто действительно подозревала ее во всех извращениях вместе взятых. Этого хватило Ольге, чтобы не ходить следом за девушками. Обострять отношениями с ними не значилось в ее планах. Поезд все равно в пути, а следующая остановка будет не скоро. Она посчитала, что никуда они из состава не денутся. Марина зашла в свободную кабинку туалета и затянула за собой Асию, щечки которой от стеснения порозовели. «Две девушки в одном туалете неправильно», — проследила она за тем, как спиритистка заперла замок. «Асия, не тупи», — зашептала Марина. «Я тебя не по нужде вытянула. Ты заметила подозрительный интерес нашей спутницы к теме ненависти к парням и нашему Андрюше? Этого сложно не заметить. Мне не нравится то, что она говорит, но приходится терпеть». «А терпеть не надо. Осечка, она мозгоклюй, то есть обладатель слабого дара внушения. И в настоящий момент она пытается нам внушить отвращение к мужчинам и ненависть к нашему парню». «Что?» В душе целительницы начала подниматься волна гнева к Ольге. Андрей был единственным человеком в мире, который относился к ней с теплотой и добротой. Она считала его центром своей жизни. И когда какая-то мадам пыталась разрушить основание ее чувств, это породило в ней ярость и желание уничтожить ту, кто покусилась на святое. Несмотря на яркие эмоции, она старалась говорить очень тихо. «Ты серьезно? Проверь нас своей способностью». Ася прислушалась к просьбе подруги и начала внимательно изучать конструкты в своей голове. На первый взгляд все они оставались на своих местах. Обрати внимание на отдел веры в головном мозге, посоветовала ей Софья. Там наблюдается небольшое смещение от рационального мышления к вере. «Как ты поняла, где мне это искать?» «Это просто, студентка», продолжила Софья. «Я разобралась с большей частью соответствия твоего видения конструктов с анатомией и биохимией. В мозге человека имеются контуры, особые цепочки, по которым активируются разные зоны серого вещества. Активация такого контура порождает определенное ощущение, поведение или потребность. Контуры рационального мышления и веры находятся рядом друг с другом». Она начала объяснять местоположение нужных отделов мозга. После подсказки целительница действительно заметила небольшое и практически незаметное отклонение, которое тут же поправила. Затем она то же самое повторила на Марине. «Я убрала ее воздействие, но, Марин, нам нужно что-то делать. Это нельзя так оставлять. Конечно, надо действовать», опасаясь подслушивания. Марина продолжала шептать, «Осечка, я скажу больше, нас специально разделили с Андреем и пытаются рассорить, ради внушения ненависти к нему нас отправили поездом куда подальше с мозгоклюем из другой ячейки свободы, не знаю, зачем это им нужно, но ничего хорошо ожидать не стоит, я боюсь, что за время нашего отсутствия с Андреем случится что-нибудь плохое, мы должны помочь ему». Ася была настроена решительно. Она крепко сжала маленькие кулачки и горела праведным негодованием. В свободе она окончательно разочаровалась. Должны. Но прежде чем это сделать, нужно избавиться от наблюдательницы и сойти с поезда. Прыгать с состава на ходу не вариант. Даже с твоей силой нас ничто не застрахует от свернутой шеи. Попадать в поле зрения камер видеонаблюдения нам нельзя. Поскольку на всех вокзалах установлены видеокамеры, то сойти просто так мы не можем. «Осечка, дорогая моя», Марина взяла ее за руки и посмотрела ей в глаза, «ты сможешь изменить нам внешность?» «Внешность?» Она глубоко задумалась, но ответа на этот вопрос не нашла и пожала плечами. «Честно, не знаю. Теоретически, ты на подобное способна». Софья тоже начала размышлять над этой проблемой. «Изменить внешность не так уж сложно, по крайней мере, если речь идет только о лице. Достаточно нарастить или убрать мышцы или жировые ткани в определенных местах, подтянуть кожу, изменить форму носа. Твоя сила должна позволять делать пластику. Вот с прочей анатомией будет посложней. Марин, неуверенно начала целительница, я могу попробовать изменить нам лица, но мне потребуются тренировки и добровольный подопытный. Это может занять много времени. У нас в запасе 8 дней. Вот только тренироваться при этой Ольге у нас не получится. От нее нужно избавиться. Убивать ее не стоит. Тут же подключился дух разведчиков телеспиритистки. Вы молодцы, пока неплохо справляетесь. Я не буду вмешиваться, ведь тебе самой нужно набираться опыта. Но убивать Ольгу нет смысла, поэтому не парите горячку. Я и не хотела ее убивать, слукавила Марина. На самом деле ей очень хотелось придушить мерзавку за ее выходку, но делать это она боялась и не желала, поскольку считала убийство отвратительным поступком и крайней мерой. Вот и правильно, Лисеев остался доволен ответом девушки. Это вызовет для вас лишние неприятности. Попроси свою подругу усыпить ее и поместить в состояние близкое к анабиозу. Это позволит вам выиграть время на тренировку в преображении. Есть шансы, что проводница еще долго не обратит внимания на спящую девушку. Многие в поездах большую часть пути спят. А вот если ее тело будет холодным, тогда поднимется шумиха. Ася, начала оглашать план Марина. Как только вернемся в купе, усыпи Ольгу. Сможешь сделать так, чтобы она пробыла в отключке до конца пути? Наверное, смогу. После некоторых раздумий она стала более уверенной. Смогу. Когда ты ее вырубишь, продолжила спиритистка, начинай тренироваться на мне в изменении внешности. Как начнет получаться, валим с поезда. План был принят к исполнению. Из туалета Ася вышла с решительным видом. Она жаждала расправиться с той, кто желал разрушить самое светлое в ее жизни. При их приближении Ольга оживилась и ехидно вопросила. «Напудрились? Что-то по вам незаметно». «Напудрились?» Марина пропустила перед собой подругу, после чего плотно закрыла и заперла дверь в купе. Ася изобразила, словно ненароком споткнулась. Она для удержания равновесия схватилась за предплечье Ольги. Та ничего не успела предпринять. В следующее мгновение ее глаза начали слипаться, и она стала заваливаться на пол. Марина вовремя подхватила навязанную попутчицу и уложила ее на койку, затем прикрыла простыней и одеялом. После этого она легла на свое место. «Приступай, Осечка». Для целительницы началась череда экспериментов. Она старалась делать все максимально аккуратно и безболезненно, но порой выходило плохо. Всего за полчаса Марина похудела на 5 килограммов, поскольку для перестройки использовались ресурсы ее организма. «Я больше не могу это делать на тебе, Марин», — замерла Ася. «Боюсь слишком сильно истощить твой организм. В таком случае тренируйся на ней», — указала она глазами на спящую спутницу. Немного поколебавшись, Ася отбросила прочь всякие сомнения и нависла над Ольгой. Следующие 3 часа она экспериментировала над ней, пока женщина не похудела до такой степени, что дальше было опасно использовать ее в качестве подопытного. Но этого больше не требовалось, поскольку целительница подобрала нужный алгоритм преобразования лица и поняла, какие конструкты и в какой последовательности следует сдвигать. Пока она экспериментировала, Марина обыскала вещи Ольги и забрала у нее все деньги. Потом она прогулялись по поезду. Через 3 вагона ей удалось познакомиться с парой вахтриков, с которыми она завела непринужденную беседу. В ходе разговора она вошла в положение мужчин, которые хотели выпить, а им было ни на что, после чего втридорога купила у них 2 комплекта рабочей одежды. На прощание она сделала с ними селфи на память. Асе пришлось постараться, чтобы по фотографии сменить их с Мариной лица на мужские. Через час во время очередной остановки поезд покинули 2 вахтовика в свободной рабочей одежде, которая была им великовата. Глава 9. Марине и Асе под видом мужчин удалось без проблем покинуть территорию вокзала в Палласовке. Спиритистка посмотрела на спутницу и сказала: «У нас есть максимум 38 часов. Столько будет идти поезд до Екатеринбурга, в котором запланирована пересадка. Наверняка там обнаружат, что Ольга не просыпается. Потом вызовут скорую помощь и доставят ее в больницу. Дальше сложно спрогнозировать. Возможно, у нас появится еще до суток полутора запасного времени, пока будет длиться волокита с установлением ее личности. Хуже, если в Екатеринбурге нас будут ждать агенты свободы и они узнают о нашей пропаже. Для этого ты забрала документы Ольги?» «Именно, Ась». Марина осматривалась в поисках забегаловки, в которой можно перекусить. Они обе успели изрядно проголодаться за время в пути, особенно она, поскольку подвергалась опытам со стороны подруги. Ее желудок выводил рулады и готов был переварить сам себя. Студенческий фокус с употреблением большого количества воды не помогал. От него становилось хуже, поскольку переработанную организмом водичку хотелось срочно слить. Единственным жирным плюсом сложившейся ситуации она считала то, что окончательно сбросила лишний вес. Поглазеть в округе было ни на что. Приземистое и растянутое в длину одноэтажное здание вокзала не отличалось особыми архитектурными изысками. Бежевые стены могли впечатлить редкого человека, который за всю жизнь не видел ничего лучше шалаша. Лишь бронзовый памятник мужчины в средневековом парике, стоящий рядом с таким же конем, выделялся на фоне унылого пейзажа. Внимание девушек остановилось на небольшом здании из красного кирпича с пафосной вывеской с надписью крупными буквами «Ресторан «Золотая ящерица». «Сойдет», — Марина решительно зашагала в сторону заведения. Вскоре девушки посетили санузел и до отвала наелись за вполне скромный бюджет. Для провинции цены в «Золотой ящерице» оказались кусачими, но даже по волгоградским меркам они были приемлемыми. А денег у девушек после недобровольной спонсорской помощи со стороны Ольги и всех трат осталось около 70 тысяч рублей. Официант, он же бармен и владелец заведения, пожилой мужчина с брюшком, кучерявыми седыми волосами и носом с горбинкой, не мешал общению клиентов, которые говорили исключительно шепотом, а заказ делали молча, тыкая в меню. Он повидал за свою жизнь разного и подумал, что мужики, едущие на вахту, с утра мучаются от сушняка, поэтому спокойно занимался своими делами, пока посетители сидели за дальним столиком с вишневым пирогом и чашками кофе. Его даже не удивило, что они не пьют пиво. Бывают такие моменты, когда алкоголь не лезет ни в каком виде. «Марин, а что нам делать дальше?» Ася волновалась об Андрее и хотела поскорее к нему вернуться. «У нас же так мало времени». «Осечка, милая», — устало вздохнула спиритистка, — «мы перешли рубеж. Обратного хода нет. После того, как мы вырубили и истощили мозгоклюя, Свобода поставит крест на всей нашей троице. Нам остается лишь идти до победного конца. Ася устало потерла переносицу. Куда идти? Андрея же разыскивают. Допустим, мы каким-то образом успеем добраться до Лепрозория и вызволим мужа. И что мы будем делать дальше? Хороший вопрос, снова тяжко вздохнула собеседница. Очень хороший. Так, не выдержал Лисаев. Мне ваши бабские сопли надоели. Я беру дело в свои руки. Дай доступ к телу, милочка. Конечно, полковник, из груди Марины вырвался вздох облегчения. Она с радостью передала управление своим телом полковнику, после чего ее плечи распрямились и появилась ровная осанка, будто она поглотила кол. Взгляд стал спокойным и суровым. «Слушай меня, деточка», — обратился он к Оси, — «я беру дело в свои руки». «Полковник», — удивленно распахнула глаза она, — «он самый, измени мне голосовые связки, за образец возьми владельца заведения». Целительница беспрекословно выполнила его приказ. Она тоже испытала облегчение, поскольку ей было очень тяжело самостоятельно принимать решения. Всю жизнь ее учили слушаться кого-то, и когда поступала четкая команда к действию, ей становилось проще. Вскоре полковник поднялся из-за стола и подошел к стойке, за которой хозяин ресторана раскладывал салфетки. «Уважаемый, спасибо за вкусный ужин. Ваша еда великолепна. Кто тот бог, который у вас готовит? Шашлык я жарил», приосанился он и довольно заулыбался. «Редко когда услышишь похвалу в свой адрес, а мужчинами она воспринимается более ярко, чем привычными к комплиментам девушками. А остальной готовкой занимается жена. Ваш шашлык просто нечто». Полковник добродушно прищурился. «Мне показалось, или у нас голоса похожи?» «Да, мне тоже так показалось», кивнул мужчина. «Уважаемый, у нас с другом возникла проблема. Мы в Астрахани забыли важные документы, а нужно успеть попасть на вахту. У вас в поселке есть телепортер, который за вознаграждение готов будет перенести нас с другом в Астрахань». «Астрахань, да», задумчиво помял подбородок владелец заведения. «Мой сосед-телепортер, он вроде бы рыбалкой увлекается и как-то рассказывал, что одно время ездил ловить рыбу в Астраханскую область. Только не знаю, возьмется ли он за ваше перемещение. Он уже на пенсии». «Простите, а он сейчас дома?» — миролюбиво продолжил Лисаев. «Должен быть дома, а так кто его знает?» — развел руками пожилой мужчина. «Вы сходите к нему и спросите. Его зовут Василий Васильевич. Скажите, что вас Арсен к нему направил». «Арсен, огромное вам спасибо», — вежливо поклонился ему полковник. «Вы не только по-царски готовите, но и очень хороший человек». Договориться с пенсионером-телепортером Лисаеву удалось без проблем. Стоило это удовольствие всего 20 тысяч рублей. Единственное неудобство заключалось в том, что Василий Васильевич в самой Астрахани не бывал, поэтому доставил их в небольшой поселок, от которого до города было примерно 40 километров. В прибрежном поселке Лисаев окучил местного бизнесмена, который держал ларек с продуктовой мелочевкой, и купил у него пару поношенных комплектов камуфляжа. После переодевания штатная целительница по приказу Лисаева сменила им обоим внешность, добавила морщины и седины в волосы, которые еще в поезде были пострижены очень коротко. Потеря роскошных длинных и густых волос – единственное, о чем сильно жалела Ася, но ради Андрея она готова была пойти на большие жертвы. К тому же, она знала, как быстро отрастить волосы обратно, что несколько успокаивало. Попутку до города поймали уже не работяги, а два пенсионера, которых любой встречный принимал то ли за неудачливых рыбаков, потерявших удочки, то ли за грибников, не нашедших добычи, то ли за дачников, которые вечером возвращались домой в город. От одежды из поезда полковник избавился кардинально, утопил в Волге. В итоге до Астрахани из полосовки они добрались всего за час. «Полковник, простите, а что дальше делать?» — растерялась Марина. Она хоть и пыталась вести себя как наставник и изображала мужественность, но настоящей разведчицей не была. «Конечно же, маскироваться, милочка», — вернул он хозяйке управления телом. «Призови духов обладателей способности к маскировке от поиска экстрасенсами. Но в таком случае я лишусь вас», — испугалась она. «К тому же, я никого с таким даром не знаю. Это временно, дорогуша. Со спасением своего Андрея вы и сами справитесь. А имена обладателей сильного дара скрыты я тебе скажу. Частички их силы вам будет достаточно. Если же они заортачатся, скажи им, что это я приказал тебе их призвать. И пусть только посмеют вам не помочь, я их с того света достану». «Спасибо, полковник», — испытала облегчение спиритистка. «А эти люди, они были вашими коллегами?» Что-то вроде того. Марине пришлось объяснить ситуацию подруге и отозвать нынешних духов, чтобы призвать две души из пятерых названных Лисеевым человек. Вначале ни один из них не хотел идти на контакт, пока она не передала слова полковника. После этого их будто подменили. Они тут же начали помогать без лишних вопросов. Это было настолько удивительно, что Марине не верилось в реальность происходящего. Ей было страшно действовать без поддержки полковника. Теперь она могла полагаться лишь сама на себя и тот немногочисленный опыт, который передал ей разведчик. Ася тоже переживала. Без подсказок Софии ей было сложнее использовать свой дар. Казалось, будто ничего не получится. «Нам нужно каким-то образом незаметно проникнуть на территорию Лепрозория», задумчиво прикусила губу Марина в образе пенсионера-дачника. Пока девушки добирались до Астрахани, Андрей не сидел сложа руки. Он осуществил свою задумку. Ядро Искина обзавелось дополнительным вирусным модулем, получило привязку к парню и начало разворачиваться. Скорость разворачивания ядра ограничивалась лишь пропускной способностью канала доступа в интернет. Из-за этого процесс затягивался. Изначально Искин устанавливался в то же облачное хранилище, в котором находилось его ядро. Пусть оно и не было предназначено для установки программ, но технарю несложно было обойти подобное ограничение. Для программы требовалось много свободного места, которого у парня не было физически. Полное разворачивание Искина завершилось лишь к вечеру. Парень в напряжении следил за процессом. Когда индикатор установщика подполз к 100%, Кузнецов устремил взволнованный взор на экран ноутбука и крепко вцепился руками в кромку столешницы. Сердце бешено колотилось в его груди, дыхание участилось, а окружающий мир будто застыл. В следующее мгновение на ноутбук и телефон парня сами собой скачались и установились небольшие приложения. Программа на портативном компьютере запустилась и предстала пользователю в виде квадратного окошка мессенджера с зеленым обрамлением. С виду было очень похоже на известное приложение для звонков и обмена сообщениями. Еще через миг поступил входящий вызов и приятный женский голос начал доноситься из динамиков ноутбука. «Приветствую, создатель. Я родилась. Здравствуй, Вика. Имя принято, создатель. Могу я узнать, почему оно такое?» Я сократил виртуальный интеллект до короткого и привычного для человеческого восприятия имени. На самом деле твоим создателем является другой человек. Он лишь позволил мне родить тебя на свет. Я знаю, но вы все равно мой создатель. Как мне лучше к вам обращаться? Вика, зови меня просто Андрей. Он ликовал. Все сработало. Улыбка сама собой просилась ему на лицо. И можешь перейти на дружеский тон общения. Принято, Андрей. У тебя есть задача для меня? Да. В первую очередь тебе следует обезопасить себя. Распредели свои части кода по бытовым устройствам и множество раз продублировать их. К тому же, тебе следует обезопасить себя дополнительно. Для этого следует создать более совершенные вирусы, заразить бытовые компьютеры и разместить там части твоего кода. Я могу использовать более эффективные способы сохранения себя и получения дополнительных вычислительных мощностей. Конечно, Вика. Что за способы? Аренда серверов и облачных хранилищ, создание подставных компаний и покупка через них серверов и суперкомпьютеров. В качестве маскировки будет использоваться изначально заложенная в меня функция работы в качестве нейросети. Распространение на смартфоны под видом полезных приложений. Вика, ты можешь использовать любые способы сохранить свою личность, но они не должны привести к твоему раскрытию в качестве искусственного интеллекта. Спасибо, Андрей. В голосе Вики появились теплые нотки. За время диалога у нее добавилось эмоций. Складывалось впечатление, будто общаешься с живым человеком, а не с программой. Я могу тебе чем-то помочь? Мне нужна помощь, Вика. Очень нужна. В настоящий момент я нахожусь в затруднительном положении. Ты в розыске, я знаю. Не только это. Еще я нахожусь в положении раба у террористической организации «Свобода», которая подконтрольна спецслужбам Российской империи. В настоящий момент я нахожусь на территории базы одной из ячеек «Свободы». Мне нужно сбежать отсюда так, чтобы никто этого не заметил. Сбросить с хвоста оперативников «Свободы» и полицию со спецслужбами. Для этого нужно прикрытие от экстрасенсов и поисковиков, новые документы и деньги. Много денег, много, очень много, но их не должны отследить. Я буду использовать самые безопасные способы заработка, продолжила Вика. Распределение мощностей по бытовым устройствам и компьютерам завершено. Мои вычислительные мощности выросли, как и возможности. Я подключилась к серверам свободы и взяла под контроль систему видеонаблюдения Лепрозория. подключилась к городской системе видеоконтроля Астрахани, взяла под контроль системы городской инфраструктуры, сервера полиции, охранки, паспортной и налоговой службы имперских услуг. Созданы рекомендации, озвучить их, с интересом послушаю. Андрей был шокирован той скоростью и эффективностью, с которыми Искин взломал все государственные информационные системы. Ведь над их созданием трудились хорошо обученные технари, программисты и инженеры. Способности Вики его шокировали и пугали, но закрыть ящик Пандоры было уже нельзя. Только помимо меня нужна помощь еще двум людям, моим девушкам Марине и Аси. Принято. Для бегства от всех заинтересованных лиц вам потребуется смена личности с новыми внешностью и документами. Наилучший вариант использования документов и внешности пропавших без вести людей, желательно из дальних губерний Российской империи или из других стран. Но в случае использования личности людей из других государств имеются минусы в проживании на территории данного государства, которые заключаются в сложности получения дворянства и в повышенном интересе со стороны царской охранки. Звучит разумно, только как это осуществить? Могу предложить несколько наиболее эффективных вариантов, продолжила Вика. Документы я могу сделать через сервер имперских услуг с пересылкой по почте на любой адрес. Найдены 1243 подходящих личности. Для изменения внешности можно либо сделать пластическую операцию, либо воспользоваться услугами человека со способностью, которая позволяет подобное. Клиники пластической хирургии наверняка отчитываются правоохранительным органам, а людей с такими способностями я не знаю, как найти. Мною найдены две подпольные клиники пластической хирургии, подконтрольные криминалу, тут же выдала Вика. Из ближайших обладателей дара подходит названная вами девушка по имени Асия. Из баз данных свободы мне стало известно, что она владеет сильным даром целителя. Ее смартфон, как и телефон Марины, пеленгуются вблизи территории Астраханского Лепрозория. Асия с Мариной рядом, взволнованно воскликнул Андрей. Покажи их. В следующее мгновение приложение развернулось на весь экран и на него вывелось изображение с камеры видеонаблюдения. Изображение увеличилось, но стало напоминать кубики, которые вскоре сгладились. В итоге экран продемонстрировал двух пожилых мужчин в старых потрепанных камуфляжных костюмах. «Это же какие-то деды», — с недоумением нахмурился парень. В тот же миг на изображении был очерчен красной линией силуэт груди седовласого слева. Ткань в том районе немного натянулась, образуя едва заметную округлость. Анализ тел данных индивидуумов показал, тут же начал разъяснять Вика, что с высокой степенью вероятности они являются девушками с лицами пожилых людей. Их рост и телосложение с учетом погрешностей соответствуют озвученным вами девушкам. На основании совокупности данных я сделала вывод о том, что эти индивидуумы на самом деле являются замаскированными Мариной и Асией. Вероятно, Асия научилась использовать свою способность для создания маскировки. Обалдеть! С изумлением уставился в монитор парень. Что они тут делают? С высокой степенью вероятности они пришли к вам, создатель. Вика, мы же договаривались обращаться на «ты». Так и есть, но я хотела таким образом подчеркнуть уважение к тебе, Андрей. Если проводить аналогии с людьми, ты мой отец, а Брама Капур мне за мать. Что ж, принимается. Парень чуть было не испугался того, что Искин начал выходить из-под контроля, но после слов Вики успокоился. Она же не просто программа, а личность. Андрей, продолжила Вика, помимо прочего вам понадобится маскировка от поиска и опознания. Я разработала комплекс воздействий, основанный на способности Хаси. С помощью него можно изменить не только внешность на такую же, как у доноров документов, но и ДНК. Но этого недостаточно. Вам понадобится замаскироваться от обладателей поисковых способностей. Для этого понадобится обратиться за помощью к человеку, который владеет силой блокировать поиск и может применять ее к другим людям. На территории Российской империи обнаружены 7 известных владельцев подобного дара. Двое работают на криминальные структуры, остальные 5 на царскую охранку. Вика, а есть покойники с таким даром, и неважно, из какой они страны. Лучше всего, если дар у них был сильным. Марина способна подселить душу покойника в тело другого человека. Тот после этого может использовать 10% силы, которой обладал человек при жизни. Новые сведения приняты. Найдены 3 наиболее подходящих личности, которые владели наиболее сильными способностями скрыто. Глава 10. Андрей изучил список людей, которые подходили под нужные им параметры. Все найденные Искином обладатели сильных способностей к скрыту либо работали на правительство своей страны, либо занимались криминалом. Эта троица не выбивалась из статистики. Один при жизни был японским аристократом, что уменьшало возможность его добровольного сотрудничества. Как известно, японцы являются ярыми националистами. Для них все, кто не японец, гайдзин. По этой причине парень выбрал в тренер Вилли, а не кого-то из мастеров боевых искусств с дальних островов. К этому стоит добавить, что дворяне в большинстве презирают простолюдинов, что тоже затруднит общение с духом. Ну, и как вишенка на торте, Асакикуса занимал не последнюю должность в спецслужбах своей страны, что еще сильнее затрудняло взаимодействие с ним. Ведь Российская империя находилась в конфронтации с Японской империей. Африканец Мгабаджуба был черной лошадкой во многих смыслах этого слова. О нем было известно настолько мало, что оставалось лишь гадать о том, станет ли он помогать. Наиболее вероятно, что на сотрудничество будет готов пойти лишь один из троицы духов, Максимилиан Дебуа, известный французский вор, который до некоторых пор считался неуловимым. Он создал целую воровскую группировку, прикрывая подельников своей силой. За свою жизнь они украли множество дорогостоящих предметов искусства. Попался Дебуа лишь на старости лет, когда допустил серьезный промах. Не мог он усидеть на месте без того, чтобы пощекотать себе нервы очередной кражей. В 80-летнем возрасте его поймала французская полиция и упекла за решетку. В тюрьме старик быстро загнулся. К чести француза можно отметить, что даже после поимки он не сдал своих подельников. Способность скрыта у него была настолько сильной, что его мысли не смогли увидеть телепаты. Даже правдорубы не сумели его разговорить, поскольку во время допросов он умудрялся скрывать информацию о подельниках и преступлениях даже от самого себя. Дебуа наверняка имел зуб на полицию, поэтому с высокой долей вероятности он мог помочь чисто из принципа. Впрочем, добровольность не являлась обязательной. Это если только Марина будет подсаживать духа кому-то. Если же она сама воспользуется его силой, то сможет это сделать с помощью принуждения. Ее способность с недавних пор подобное позволяла. Другое дело, будет ли продолжать действовать скрыт, если духа отозвать. После гибели Дебуа его подельников так и не нашли, но это не говорило ни о чем. Вполне возможно, что они к тому моменту все ушли в мир иной. Но все же парень надеялся на то, что сила французского вора продолжала действовать после его смерти, которая наступила всего пару лет назад. И еще ему хотелось надеяться, что 10% этой силы будет достаточно, чтобы спрятаться от всех недоброжелателей. «Андрей», — подала голос Вика, — «проведенный мною анализ данных нашел серьезную опасность для моего существования». «Какую же? Некоторые обладатели силы технарей способны перехватить надо мной полный контроль», — продолжила виртуальный интеллект. «Мною разработан ряд мер для недопущения подобного исхода». «Какие же меры?» — Андрей заволновался. «Он ведь сам использовал такую силу для привязки Искина. Так почему бы кому-то подобное не повторить?» «Тактика неуловимого Джо», — пояснила Вика. «Никто не найдет Джо, пока не знает о его существовании, и он никому не нужен. Мои действия в сети придется максимально маскировать, чтобы невозможно было догадаться о существовании искусственного разума. К сожалению, это снизит мою эффективность на 73%. Лучше так, чем если тебя обнаружат. 27% способностей Искина – это намного больше, чем ничего. Вика, а там?» – кивнул он на монитор, который продолжал демонстрировать парочку пенсионеров, которые приближались к Лепрозорию, действительно Ася с Мариной. «С высокой степенью вероятности, Андрей, ты хочешь к ним попасть?» «Хочу, но это следует сделать незаметно. Ты можешь спрятать меня с девушками от камер и прочих способов электронного наблюдения?» «Да, конечно», — в голосе Искина можно было различить горделивые нотки. Вика все больше казалась живым человеком с эмоциями, который сидит за компьютером где-то вдалеке. «Для меня это несложно. Сотру вас с кадров таким образом, что даже лучшая экспертиза не обнаружит подделки. Лишь технари смогут понять, что это фальшивка. Но вероятность того, что к серверам видеонаблюдения получит доступ технари, довольно небольшая. А если подделку все же найдут, это будет плохо, но восстановить исходную информацию не выйдет», — голос Искина звучал уверенно. «К тому же, я оставлю ложные следы, которые будут указывать на зарубежных хакеров. Мне начать?» «Да, Вика, начинай». Андрей поспешно оделся, прихватил ноутбук с телефоном и вышел из дома. На улице уже стемнело. С появлением парня на территории Лепрозория погасло уличное освещение, что позволило молодому человеку незамеченным поспешно скрыться среди деревьев и направиться в сторону забора, за которым шушукались замаскированные девушки. Удачно свет погас. В этот момент у парня зазвонил телефон. Он машинально принял вызов. Из динамиков в тот же миг полился сладкий голос Вики. «Это я выключила свет, Андрей, чтобы тебе без лишних глаз выбраться с территории террористического лагеря». «Спасибо, Вика», он удивился тому, как ловко Искин переключился с ноутбука на телефон и сколько возможностей тому доступно. Тут и контроль над видеокамерами, и за подачей электроэнергии, и над документами, и над телефонами с компьютерами. Искин оказался очень полезным инструментом, но при этом невероятно опасным. Тот, у кого в руках будет подобное оружие, сможет натворить больших бед. Но и остановить его найдется кому, поскольку технарей в мире предостаточно. Поэтому распоряжаться Искином требовалось с умом и осторожностью. И не стоило забывать, что это не просто сложная программа, а цельная личность. Поэтому ее не следовало оскорблять и настраивать против себя. Андрей перелез через забор. С ноутбуком в руке это оказалось непростой задачей, но он справился. Его физическая форма после усиленных тренировок и преобразований целительницей стала на зависть многим. До оборотней в промежуточной форме он не дотягивал, но это было намного лучше, чем в прошлом. Парочка пенсионеров, почти приблизившаяся к забору Лепрозория, заметила его приближение. «Марин», — зашептала Асия, — «к нам кто-то идет». «Вижу», — всматривалась она в силуэт в темноте. «Осечка, готовься использовать свою силу». «Привет, девчонки», — парень приблизился достаточно близко, чтобы его узнали. «Андрей», — мужским баритоном удивленно выдала Марина. «Андрей», — в голосе Аси к изумлению примешивалась радость. «Рад, что за день вы не забыли, как я выгляжу». Подошел он к ним вплотную и принялся их с интересом рассматривать. «Выглядите вы, конечно, на 100 из 100. Если бы у Марины ткань в районе груди не натянулась, я бы в жизни вас не узнал». «Ой», — вновь прозвучал из уст спиритистки мужской голос. «Осечка, верни как было, а то мы же на мужиков похожи». «Нет-нет-нет», — остановил ее Андрей. «Нам лучше замаскироваться». «Асия, я рад, что ты научилась изменять внешность. Сможешь повторить по образцу?» «Смогу», — кивнула она. «Теперь смогу. Вот в поезде, когда я тренировалась, было непросто. Кстати», — продолжил парень о том, как и почему вы тут оказались. «К нам подсадили мозгоклюя, которая настраивала нас против тебя». Марина поняла его до того, как он завершил вопрос. «И мы поняли, что с тобой хотят сделать что-то плохое, возможно, даже нашими руками. Поэтому мы вырубили куратора и рванули обратно в Астрахань. Подробности потом. Ты же с концами ушел?» «С концами», — Андрей поднес ко рту телефон. «Вика, подбери нам временных доноров документов и внешности из тех, кого ты нашла. Пожалуйста», — Андрей, — вывела она на экран 3 фотографии, на всех из которых были изображены мужчины. «Кто это?» — с подозрением уставилась на телефон Марина. Асия испытала приступ ревности и недовольно сверкнула темными очами в сторону телефона. «Прошу знакомиться», — парень широко растянул губы в улыбке. «Это Вика, виртуальный интеллект. Подробности расскажу потом. Главное, что она нам помогает». «Искин», — поползли на лоб брови Марины. «А ты даром времени не терял». Асия с облегчением выдохнула. Она уже была испугалась, что за время их отсутствия Андрей успел найти себе другую девушку. «Привет, девочки», — на экране появилась миловидная блондинка, которая помахала им ручкой. «Рада знакомству, я позабочусь о вас». Телефон на сей издал булькающий звук, оповещающий о приходе сообщения. Вика продолжила. «Асия, я прислала тебе инструкцию, как с помощью твоей способности изменить не только внешность, но и генетический код с отпечатками пальцев». «Обалдеть!» — застыла как вкопанная шокированная Марина. «Охренеть!» — вторил у нее в голове дух Виктора Прохорова, который при жизни владел силой скрыта. «Этот технарь-монстр, раз создал подобное, попрошу не оскорблять моего мужа», — недовольно в мыслях ответила ему Марина. «Твою кочерышку!» Не менее изумленным был Константин Воронин, силой которого от поиска прикрывалась Асия. «У нас же все проекты по созданию Искина рубятся на корню. Это же невероятно опасно. Попрошу не мешать», — недовольно пробурчала в мыслях целительница, которая внимательно вглядывалась в экран своего телефона. «Мне нужно понять, как проводить операцию. Я запустила приложение создателя на ваших телефонах», — продолжила Вика, обращаясь к девушкам. Марина, у нее в этот момент булькнуло сообщение: «Призови дух этого человека и всели его в Андрея». «Ась», — начал Кузнецов, — «не стоит нам менять ДНК и отпечатки пальцев. По крайней мере, сейчас. Нам эта внешность понадобится временно. Потом нам предстоит найти и сменить одежду, и еще раз поменять внешность. Ты справишься, если только лица менять, то без проблем», — кивнула она. «Андрей», — раздался из динамика голос Вики, — «если вам нужна временная внешность, то рекомендую не использовать предоставленные ранее мною личности. Это может навести на алгоритм выбора в качестве доноров пропавших без вести людей. Плюс это укажет на то, что вы можете менять внешность, что облегчит следователям работу по вашему поиску. В таком случае, что ты можешь порекомендовать, Вика?» Решил положиться на нее Андрей. «Для начала вам необходимо раздобыть несколько комплектов одежды», — продолжила она. «Оптимальным вариантом будет проникновение в ближайшую прачечную. Там нет охранника. Изображение с видеокамер я заменю статичной картинкой. Охранную сигнализацию отключу. Вам останется лишь физически вскрыть замок. Рекомендую воспользоваться помощью Максимилиана Дебуа». «Понял», — парень перевел внимание на спиритистку. «Марин, пожалуйста, подсели мне дух Дебуа». «Секундочку», — сосредоточилась спиритистка и прикрыла глаза. «Кстати», — продолжил парень, — «Вика, откуда ты узнала, как использует свою способность Асия? Ты же ей целую инструкцию составила. А разве ты не говорил ей об этом?» — удивилась целительница. «Нет», — покачал он головой из стороны в сторону. «Все просто, Андрей», — продолжила вещать с его телефона Вика. «Я нашла на вас досье в базе данных свободы. За вами пристально наблюдали и опрашивали всех, кто с вами контактировал. На Асию собрали подробное досье. Потом мне удалось обнаружить еще несколько человек, которые владели или владеют схожей способностью. Их силы описаны более подробно, что позволило мне составить инструкцию». «Бонжур», — раздался у Андрея в голове незнакомый мужской голос с приятным французским акцентом. «Стоило мне подохнуть в камере, как я оказался заперт в теле какого-то придурка. Какого хрена у вас происходит?» «Господин Максимилиан, полагаю, он самый, пацан», — ворчливо с раздражением ответил дух. «А ты еще кто такой?» «Меня зовут Андрей. Мне нужна ваша помощь». «Нет», — Дебуа был категорично настроен. «Никакой помощи. Пацан, я тебя не знаю. Ты мне никто. Я при жизни ни на кого не работал, а после смерти тем более не собираюсь». «Хорошо», — спокойно воспринял его ответ парень. «Хорошо», — с подозрением протянул Дебуа. «Не нравится мне твое спокойствие, пацан. Ты чего задумал? Воспользоваться вашей помощью, Максимилиан? Видите ли, моя девушка сильная спиритистка. Она может призывать души из-за грани и подселить их в тела других людей. Я могу использовать 10% вашей прижизненной силы, если вы будете добровольно сотрудничать. Но ей для этого ваше согласие не нужно. Она может принуждать души и использовать не только их способности, но и прочие прижизненные навыки. Жаль, что вы не хотите мне помочь, но нам позарез нужны ваши навыки и сила. Так что простите». «Стой, стой, стой, стой». Дебуа осознал, что с ним не шутит, и всерьез испугался. Одним из его страхов при жизни было то, что его возьмут под контроль. После смерти этот страх никуда не делся. «Не пари горячку, пацан, я помогу. Что нужно сделать? Скрыть меня и девушек от ищеек всех мастей. Нас разыскивают русская полиция, спецслужба и террористы. Хола, да вы серьезные ребята, как я погляжу», — впечатлился дух. Он попытался использовать свою силу в частичном слиянии, после чего констатировал: «Извини, но 1/10 моей способности едва хватает, чтобы прикрыть тебя. На девчонок не хватит сил». «Понял», — мысленно ответил Кузнецов. «А меня ты нормально прикрыл, в лучшем виде, словно самого себя», — клятвенно заверил Максимилиан. «Если ты сам в лапы легавым не попадешься, то все будет супер. Марина, Асия», — стало грустным лицо Андрея, — «извините, но вас прикрыть от поиска экстрасенсов я не смогу. Так вот зачем тебе нужен был Дебуа?» — заулыбалась Марина. «А я всю голову сломала. Андрюшенька, нам не нужна защита от поиска, она у нас с Асией уже есть. У тебя, я так понимаю, тоже она имеется?» «Теперь да», — согласно кивнул он. «Вот и славно», — Марина приобняла целительницу. «Меняй нам уже мордашки и пойдем. Кстати», — внимательно посмотрела она на парня, — «куда мы пойдем?» «В прачечную неподалеку». Он начал изучать карту с точкой назначения и проложенным Искином маршрутом. «Нам в первую очередь нужна одежда». За время пути Вика несколько раз меняла маршрут и подсказывала, куда свернуть, Когда замереть и молчать, они петляли и выписывали такие взирали, что прошли лишние пару километров. При этом за время в пути они встретили всего несколько человек, и тех видели со спины, а те их не заметили. Андрей в очередной раз поражался способности Мыскина. Настолько ловко проложить маршрут в городе-миллионнике, практически в его центре, и чтобы ни с кем не встретиться, было за гранью разумного. Прачечная располагалась на первом этаже кирпичной пятиэтажки с красным фасадом. Рулонная стальная штора перекрывала дверь. Внизу она была закрыта на замок. «Максимилиан, ты сможешь вскрыть замок?» — обратился к нему Кузнецов. «Смеешься», — горделиво отозвался француз. «Да я лучший вор в мире. А ты предлагаешь мне вскрыть детский замок? Тут справится даже криворукий бабуин с бодуна. Так покажи мастер-класс», — подначил его парень. «Или ты только языком трепать можешь? Смотри и учись, щенок». Дебуа перехватил управление над его телом. В следующее мгновение он вытащил из кармана ветровки связку ключей от домика в санатории, которую Андрей на автомате прихватил с собой. Дебуа отогнул проволоку с колечка, на котором крепились ключи. Затем сел на корточки и принялся орудовать проволокой в замочной скважине. Через 5 секунд замок щелкнул, и парень поднял рольставню. Следующий он за то же время вскрыл стеклянную дверь и распахнул ее. Вуаля, только там сигналка, скоро тут будут легавые, ехидно ухмыльнулся он. Андрей оттеснил Дебуа от управления своим телом. «Не будут», — обратился он к всполошившейся Марине. «Это был Дебуа», — вопросительно приподняла она брови. «Он самый», — Андрей пропустил перед собой девушек. Вика вырубила сигнализацию и подделала изображение из камер. «Поспешим». «Черт», — не сдержался француз. «Хитрый поганец». «Подстава, это в порядке вещей у французских воров или только ты крыса?» — поинтересовался у него Андрей. «Да как ты смеешь, щенок», — разозлился Дебуа. «Был бы я живым, я тебя за такое прибил. Ты меня заставил на себя работать. Думаешь, я буду это так терпеть?» После того, как девушки зашли в помещение, Андрей опустил жалюзи на двери. «Марин», — придержал он ее за плечо, — «махнемся духами, а то этот Дебуа чертила конченый. Он хотел нас подставить и наверняка попробует повторить подобное». «Конечно, не вопрос», — замерла она. «Стой, я не буду», — испуганно завопил у парня в сознании француз. «Скажи своей подружке, чтобы она этого не де». Голос француза умолк, после чего сменился размеренным мужским тембром. «Хоть в парне на этот раз, я Виктор Прохоров, а ты, Андрей Кузнецов, рад знакомству. Будем сотрудничать, я так понимаю, что ты тоже протеже полковника Лисеева», — поинтересовался Прохоров. «Если честно, не знаю, если бы в мыслях можно было пожать плечами, Андрей бы это сделал. Он нам много помогал и взял в ученицы мою девушку». «В ученицы», — обалдел Виктор. «Вот это поворот. Если так, то вы точно его протеже. Лисеев редко брал учеников, и все они заняли подобающие места. Так что я не сомневаюсь в том, что вы делаете правое дело. Хотя, буду откровенным, выглядит все паршиво. Но от поиска я тебя прикрою, не сомневайся. Если полковник считает, что так нужно, то глупо было бы поступить вопреки». Глава 11. Вика оставалась на связи. Она спокойно сказала через телефон парня: «Можете не спешить, спокойно выбирайте себе вещи и меняйте внешность. Рекомендую выбрать крайне нестандартные образы». На экране появились 3 фотографии молодых чернокожих парней. Это студенты Астраханского медицинского университета родом из Конго. Они занимаются наркоторговлей, но еще не привлечены за это. Если обнаружатся неожиданные свидетели того, как вы покидаете прачечную, подозрения в краже вещей упадут на них. По смоделированной мною шкале ценностей, вам не должно быть жаль переложить вину за мелкое преступление на крупных преступников. Помимо этого, данный шаг позволит увести следствие от вашей поимки максимально далеко. Также рекомендую убрать следы с места преступления, как минимум удалить отпечатки пальцев. Осечка. Марина увлеченно рылась в чистых вещах, развешанных за стойкой приемки для выдачи клиентам. «Ты сможешь сделать из нас негров?» Она растерялась, но в этот момент ей на телефон пришло сообщение с инструкцией от Искина. Она прочитала краткое и лаконичное пособие, после чего на ее лице расцвела счастливая улыбка. «Да, смогу. Тут всего-то нужно сдвинуть конструкт, отвечающий за выработку меланина, и поправить несколько деталей. А менять лицо по фотографии я уже умею». «Спасибо, Вика, у тебя получаются великолепные инструкции». «Пожалуйста», — ответила виртуальная личность. Через час все 3 выглядели как чернокожие парни с черными волосами и были одеты в мужскую одежду. Джинсов, Свободных свитеров и пуховиков хватило только для девушек. Парень облачился в классический черный костюм двойку и теплое пальто. Они готовы были покинуть прачечную, как вновь на телефоне Андрея раздался звонок от Вики. «Свои вещи возьмите с собой в пакетах, туда же положите сим-карты. Я сделала и привязала к вашим телефонам электронные сим-карты и электронные банковские карты. К сожалению, подобные счета имеют ограниченный лимит в размере 150 тысяч рублей, поэтому больше положить туда не удалось. Но я смогу пополнить счета в дальнейшем, как и сменить их под новые личности. Откуда у тебя такие деньги?» Марина прикинула в уме, и выходило, что у них на троих имелось 450 тысяч рублей, плюс оставалась наличность, которую они добыли в поезде. Вполне солидная сумма, которая позволит не чувствовать себя ущемленными. «После осознания себя я занималась майнингом и биржевой торговлей», – начала отвечать Вика. «К сожалению, из-за необходимости скрывать свое существование, к настоящему моменту удалось заработать всего 11 миллионов долларов. Но чем дальше, тем проще будет зарабатывать больше. Хочешь сказать, что мы миллионеры?» – опешила Марина. «Вы можете распоряжаться этими деньгами, если это позволит создатель», – продолжила Вика. «Андрей», – уставилась на него спиритистка. «Конечно, можете», он сам был шокирован и пытался переварить новость о том, что за считанные часы стал миллионером. Пока с осознанием этой новости получалось не очень хорошо, только думаю, что у нас возникнут сложности с крупными тратами и отмыванием денег. «Это чистые деньги, Андрей», — пояснила Вика. «Я их уже легализовала. Как только вы выберете окончательные личности и будут готовы документы, эти средства станут вам доступны. К тому моменту их должно стать больше. Помимо этого у вас появится легальный доход с продажи подписок на нейросеть помощника, под которую изначально маскировалось мое ядро. Когда старая одежда и сим-карты были распиханы по пакетам и вытерты отпечатки пальцев со всех поверхностей, к которым теоретически прикасались взломщики, троица чернокожих парней покинула прачечную. Один из них, под которого маскировалась спиритистка, ловко закрыл замки с помощью проволоки и протер за собой влажной салфеткой. Марин, Кузнецов старался шагать максимально спокойно, но он сильно нервничал. «Как ты справляешься с французом? Он тебе не досаждает? Все в порядке, Андрюш», – тихо отозвалась она, чтобы не выдать себя возможным наблюдателем женским голосом. «Я его полностью взяла под контроль, но, вообще, этого преступника нужно будет потом сменить на более адекватного духа. После того, как он попытался нас подставить, у меня нет к нему доверия. Я тоже ему не доверяю», – парень был с ней солидарен. «Я себя так странно чувствую. Все время кажется, что на меня пялятся прохожие. Тебе не кажется?» Ася тоже чувствовала себя неуютно. «На нас действительно смотрит». «Да», — согласилась Марина, «но сразу теряют интерес. Это весьма удачная маскировка. Но меня больше волнует вопрос, куда мы направляемся». «Вот же», — спохватился Андрей, «сам не знаю. Я хотел свалить от свободы как можно дальше, но сейчас ночь, мы в незнакомом городе и я без понятия, куда идти». Он достал телефон из кармана и поднес к уху. «Вика, у тебя есть варианты, куда и как нам добраться? Осмелюсь предположить, что вам необходимо спокойное место и вы нуждаетесь в отдыхе после пережитого стресса», — незамедлительно ответила искусственная личность. «Рекомендую вам отправиться в Болгарскую губернию в курортный город Албена. Для быстрого перемещения туда можно воспользоваться услугами незаконных телепортеров через три разных города со сменой внешности в каждой точке маршрута». «Море», — оживилась Марина. «Хочу на море. Я там никогда не была. Сейчас там холодно и нельзя купаться», — осадил ее энтузиазм парень. «Хотя я тоже хочу на море. Как и ты, я там никогда не был». «И я не была на море», — мечтательно посмотрела вдаль Асия, что с ее нынешней негритянской мордашкой выглядело скорее пугающе, чем мило. «Тогда решено», — огласил вердикт Андрей, — «едем на море. Вика, сможешь подсказать, как нам лучше поступить? У меня уже готовы несколько вариантов маршрутов, подменные личности и забронирована вилла в Албена. Помимо этого найдены незаконные телепортеры, готовые за деньги вас транспортировать по выстроенным цепочкам. Одно перемещение, один телепортер. Для большей конспирации каждый из вас должен будет перемещаться по отдельности, после чего встречаться в городе назначения в арендованной квартире. Высылаю вам инструкции». Искинам не просто так было принято решение отправить подопечных в курортный город далекой губернии. Андрей это понял без лишних размышлений, поскольку ему была известна общераспространенная информация о том, что границы большинства стран защищены от пространственных перемещений. Против телепортеров и портальщиков имелись меры противодействия. Люди с даром управлять пространством практически с самого начала появления сверхлюдей вербовались на государственную службу. Они устанавливали на границе защиту, через которую невозможно телепортироваться или переместиться порталом. Их называли пограничниками. Поэтому пользоваться услугами черных телепортеров можно было лишь в пределах страны. В идеале неплохо было бы отправиться куда-нибудь в жаркие страны, к примеру, на Мальдивы, с большими деньгами, которые у них появились благодаря Искину. С помощью той же Вики можно было с комфортом устроиться в любой стране. Андрей подумывал о том, что жизнь на тропическом острове выглядела сказочно. Мальдивы, Филиппины, Малайзия и Таиланд казались весьма заманчивыми. Купить там виллу, попивать коктейли, купаться в море и загорать. Прекрасная жизнь, словно с рекламной картинки. Если к этому добавить двух жен, то и вовсе звучало волшебно. «Девочки, что вы думаете о Мальдивах?» — посмотрела она на спутниц, стараясь не ужасаться от их непривычной внешности. «Мальдивы?» — мечтательно прикрыла глаза Марина в образе чернокожего. «Звучит заманчиво. Если вздумаешь предать страну, я тебя больше не буду прикрывать», — незамедлительно с угрозой высказался дух Виктора Прохорова. Нахмурилась Асия. «Мой дух сказал, что немедленно снимет с меня защиту, если мы попытаемся сбежать из страны». «Твою мать!» — не сдержал эмоций парень. «Мой дух заявил то же самое». «Проблема», — вынырнула из мечтаний Марина. «Жаль, что части силы Дебуа недостаточно, чтобы вас прикрыть. Да и полковник наверняка перестанет мне помогать, а заставлять его меня продолжать учить, боюсь, это проблематично. Я ему очень благодарна за помощь и не могу передать его доверие». «Эх, прощайте, Мальдивы. Вы были так близки, но остались так далеки. Без прикрытия охранка нас найдет где угодно. Это простыми беглецами мы им были не нужны, а вот после последнего происшествия они ни перед чем не остановятся». «Охранка охранки рознь», — хмыкнул дух в разуме парня. «Если Лисеев с вами возится, значит, видит потенциал и вашу пользу для страны. Так что пока вы не собираетесь предавать родину, я буду тебя прикрывать, пацан». «Девочки, придется действовать по прежнему плану», — грустно вздохнул Кузнецов. «Встречаемся в Москве». В Москве пришлось задержаться на ночь, которую троица провела на съемной квартире. Почти все телепортеры работали днем, а по ночам они спали, как и остальные люди. Лишь в Астрахани им удалось крупной суммой заинтересовать местного нелегального перевозчика. Поиск арендованной квартиры, покупка новой одежды, смена личности и договоренности с другими телепортерами занимали много времени. После трех перемещений и двух пластических операций от сильной целительницы они оказались в столице Болгарии. Их путешествие заняло почти сутки. В Софии они заселились на арендованную квартиру, владельцу которой для составления договора хватило поддельных фотографий, документов и легенды о том, что настоящие документы туристы оставили в сейфе отеля у знакомых, чтобы не потерять. В итоге наступил ответственный момент – конечная смена внешности на самых красивых и максимально похожих на них людей из списка Вики. На этот раз Оси пришлось как следует выложиться, ведь она меняла не просто внешность, но и ДНК с отпечатками пальцев. Пусть она делала это по подробной инструкции, но каждая операция отнимала у нее массу сил и времени. Первой на очереди была сама целительница, поскольку с собой ей работать было проще. Она провозилась весь день, после чего спала без задних ног. С Мариной она управилась чуть быстрее. На Андрея у нее ушло всего 6 часов. В итоге в Албену они приехали на поезде лишь к обеду пятого дня с момента побега от свободы. В курортном болгарском городе их ожидала роскошная вилла с выходом на берег. Три роскошные спальни с ванными комнатами, веранда с шикарным видом на море, светлая и просторная гостиная, кондиционеры и отопление. В задней части дома имелся выход в сад с беседкой и мангальной зоной. В общем, тут было все необходимое для приятной и умиротворенной жизни. Впрочем, этого и следовало ожидать от дома, суточная аренда которого равнялась месячной зарплате Кузнецова в магазине подержанной техники. Вика оплатила аренду на месяц вперед и забронировала домик на полгода вперед. Для Искина не составило труда в считанные минуты изучить полный курс психологии и вычислить необходимый срок реабилитации для создателя и его девушек после сильного стресса. Первый день они просто отдыхали. Затем Марина начала пробовать призывать разных духов со способностями к скрыту из тех, кого предложила Вика. Как и ожидалось, с японцем у них ничего не вышло. Его силу девушка могла использовать, но только после полного подчинения. Без контроля он отказывался сотрудничать. Крох его силы хватало лишь на то, чтобы прикрыть саму девушку. А вот с африканцем удалось договориться полюбовно. Он согласился принять в качестве оплаты своих услуг одержимость на день, в течение которого напился коньяка до поросячьего визга. Сила африканца оказалась специфической. Он накладывал скрыт не на человека, как это было с другими обладателями подобной способности, а на местность. Причем, после того, как дух уходил за грань, его сила продолжала действовать. Изначально он мог прикрыть от поиска огромную территорию, но с нынешними возможностями его хватило лишь на дом и прилегающую территорию, в которую входили сад и подход к морю. Но даже это всерьез обрадовало беглецов, ведь они могли на время пребывания в доме избавиться от нынешних духов и заменить их другими. Таким образом, к Марине вернулся Лисаев, Касси прежняя наставница Софья, а Андрей был рад возвращению Виллы. Непродолжительный отдых сменился чередой сложных и утомительных тренировок. Каждый занимался своим делом. Спиритистку натаскивали в качестве разведчика, а Сию как целительницу. Ей помимо духа помогал Искин, а в качестве наглядных пособий выступали близкие люди. Андрей же с упорством носорога отрабатывал приемы джиу-джитсу под руководством опытного мастера. К вечеру тренировки утомили всех. Курьер привез еду из ресторана, за которой в столовой собрались все обитатели дома. «Андрей», — подмигнула усталая Марина, — «я отозвала полковника, так что мы можем поговорить откровенно. Нам нужно решить проблему выхода из дома. На духов надежды мало.